Глава 28. Признание. Эйнар. «Ну что, сказала?» — тихо прошептала я Илоне, когда та села рядом за парту. Она немного опоздала на урок, но я прикрыл ее, сообщив педагогу, что девушку вызывали к ректору. «Да», — прошептала подруга ведьмы. «Ты почему скрывала, что у тебя такой шикарный отец, да еще и дракон?» «И те два красавчика, что были с ним, кто они?» «Илона, спасибо. Только давай поговорим об этом потом. Сейчас у нас практика». Напомнил я ей, что надо делом заняться, к тому ж образцы уже выдали. «Я, кажется, это... нечаянно выдала тебя». Виновато прошептала она. «Что?» Вырвался у меня возглас, и я чуть не подскочил с места. «Студентка Винс, что случилось у вас?» Строго посмотрел на меня старый педагог-артефактор. «Прошу прощения, господин Арту», — выдавил из себя я. «Этого больше не повторится». Преподаватель поправил мантию и отвернулся от нашей парты. «Я случайно», — продолжила шептать Илона. «Разволновавшись, я ляпнула твое имя. А твой отец услышал. Дохлый тролль!» Простонал я удрученно. «Я же просил не называть мое имя, только фамилию!» «Ну, прости, я не специально!» Прошептала виновата подруга, странно на меня покосившись. «Тьфу ты! Злата же не говорит «дохлый тролль!» Надо быть осторожнее!» «Ладно, проехали. Давай работать, а то Арту опять на нас смотрит». Я натянул улыбку, глядя на педагога. Мы начали разбирать кучу различных безделушек, которые нам выдал старый артефактор в начале занятия. Сосредоточившись, я без ошибок определил, какой предмет годится для работы, а какой нет. С даром Златы это действительно оказалось легко. Даже Илона не всегда могла точно опознать годную вещь. Сдается мне, в их паре ведьма-лидер, который тащит на себе самые сложные заказы городского лавочника, а подруга просто удобно пристроилась рядом со Златой. Надо быть осторожнее с этой магиней. Прошло полчаса. Мы, не торопясь, занимались практикой, изучая безделушки, как неожиданно открылась дверь, и мой секретарь собственной персоной вошел в аудиторию. «Прошу прощения, господин Арту!» — отчеканил лейтенант. «Его светлость вызывает Злату Винс к себе в кабинет!» «Ну, раз вызывает, то пусть идет!» — пожал плечами педагог и хмуро посмотрел на меня. За спиной зашушукались студенты. Соскучился по ведьмочке. Ректор-то у нас горячий мужик, посреди занятий любовницу вызывает. «Тихо!» — рявкнул артефактор. «Злата, идите уже!» Я очнулся от ступора, схватил сумку и выскочил за дверь. — Оску, зачем он вызвал меня? — прошипел я, глядя на своего помощника. — Откуда мне знать? — ухмыльнулся секретарь. — Мое дело исполнять приказ. Пошли! — Делегация еще там? — решил я выяснить, шагая за служивым. Остался только глава, а два его помощника ушли проверять доверенные им корпуса академии. Невозмутимо ответил Оску. Я молча шел за ним, прикидывая, что делать. Значит, отец Златы остался в кабинете, и они ждут меня. Спалился в первый же день. Злата все выскажет потом мне и будет права. Я не смог даже сутки продержаться вдали от ее родственников. Оску распахнул передо мной дверь в кабинет, и я замер, как вкопанный, увидев статного мужчину, так не похожего на Злату. Только синие глаза выдавали в нем ее родственника. — Ваша светлость, студентка Винс прибыла по вашему приказу! — отчеканил секретарь и легонько подтолкнул меня в спину. Я сделал шаг и тут же оказался в крепких объятиях дракона. — Злата, дочка, это все же ты, я так и знал! Сжимал меня до хруста костей этот амбал. «Папа!» — проблеял я растерянно, делая вид, что совсем не ожидал увидеть родителя здесь. — Что ты тут делаешь? — Как же ты выросла, повзрослела! Глава делегации не обращал внимания на мой лепет. — Постой-ка, что за запах? Чем от тебя пахнет? Точнее, кем? Драконий нюх тут же уловил чужой запах на моих волосах. Мужчина нахмурился, сверля меня синими глазами, точно такими же, как у ведьмы. Он еще раз нагнулся ко мне и с силой втянул воздух, затем резко отпустил меня из своих отцовских объятий и сделал шаг в сторону Златы. «Потрудитесь объяснить, ваша светлость!» Холодным тоном процедил ревностный папаша, глядя в лицо лжеректору. «Почему на моей дочери ваш запах?» Злата вскинула гордо голову. «Молодец, девочка, держится хорошо». Затем перевела взгляд на меня. Уголки ее рта растянулись в улыбке, и она невозмутимо выдала. «Так, Злата Винс и есть ваша родная дочь?» А я-то думаю, в кого у нее такие синие глаза, теперь понятно. Я спрашиваю, почему на теле моей дочери ваш запах, Эйнар Локмер? Отец ведьмы снова шагнул вперед и вплотную приблизился к дочери, думая, что это ректор. А он не уступает мне в росте. — Папа, прекрати допрашивать его светлость! — отмер я и взял себя в руки. — Действуем по намеченному плану. — Эйнар и я? В общем, мы любовники. — Что? Дракон резко развернулся и уставился на меня. — Мне давно пора было пройти инициацию, — гордо ответил я, подняв подбородок. — Ты же знаешь, насколько это важно для таких, как я, вовремя познать взрослую жизнь. — Злата, девочка моя, ты... «Хочешь сказать, что переспала с ректором только ради того, чтобы пройти первый круг посвящения?» Недоуменно смотрел на меня родитель ведьмы. «Мало того, мы сейчас живем вместе в покоях его светлости». «Добил я дракона новостями». «И вообще, откуда ты узнал, что я здесь учусь? Бабушка проболталась». «Ага, узнаешь у Эралии хоть что-то просто так». — хмыкнул Рагнаард. «Но она намекнула твоей матери, что ты в Люменмаре. Правда, мне пришлось оказать богине кое-какую услугу. Я потом отправил запросы во все учебные заведения страны, чтобы выяснить, где ты учишься. Надо было имя тоже поменять, а не только фамилию, дочка». «Да, надо было», — вздохнул я. «Ну что ж, ты увидел меня, удостоверился, что со мной все в порядке. Я могу идти. У меня, между прочим, важный урок идет, а ты меня отвлекаешь». «Злата!» — выдохнул дракон. «Ты все такая же упертая. Могла бы остаться и поговорить со мной. Неужели тебе не интересно, как дома дела?» «Нам не о чем разговаривать, пока ты не извинишься передо мной». Поджал я губы и отвел взгляд в сторону, глядя на ведьму в моем теле. Все, как она меня учила. Злата, стоя за спиной дракона, тихонько кивнула. Значит, все идет как надо. Отец Златы шумно выдохнул, закатив глаза, сцепил руки за спиной, затем вернул взгляд на меня и четко произнес. — Злата, прости меня. Знаю, был неправ и требовал от тебя невозможного. Я очень хочу, чтобы между нами снова было понимание и доверие. Прошу, приезжай домой хотя бы на каникулы. Мать ждет тебя, а младшие соскучились, постоянно тебя вспоминают. И я безумно скучаю, многое осознал. Обещаю, что не буду давить на тебя». Вот это поворот! Злата не предупреждала меня, что ее отец кинется извиняться. Я растерянно взглянул на ведьму. Она в упор смотрела на спину родителя, не моргая. Кажется, она сама пребывала в шоке, не ожидая такого признания от отца. В глазах ее блеснули слезы. «Ну нет, Злата, держись!» И я вдруг понял, что не могу принять эти извинения за ведьму, что решать точно не мне. Злата должна сама ответить отцу и поговорить с ним. «К дохлому троллю все!» «Ваше сиятельство, я не ваша дочь», — отчеканил я, глядя на дракона. «Она сейчас находится за вашей спиной в моем теле. Я Эйнар Логмер, в теле Златы Одвинарс».